Жестокость — неотъемлемая часть природы человека. От этого никуда не убежать и нигде не скрыться. Чтобы выжить в первобытном мире, люди нуждались в подобных качествах, олицетворявших те ужасные времена в полной мере. С течением времени, когда изобрели религию и политику для подавления нежелательных инстинктов, люди не перестали быть жестокими. Они просто перенесли это на черты характера, такие как лицемерие, подлость, жадность и тому подобное. Цивилизованность ничего не меняет в равновесии человеческой жестокости, лишь изобретает новые способы перенести ее в реальность. Нанотехнологии помогут сделать мир лучше? Черта с два. С каждым мгновением жизни в новом мире Вадим убеждался, что человечество не только не приобрело светлых моментов, но еще больше погрязло в рутине смертных грехов. Инженер одернул себя. Что за мысли в голову лезут? Неужели из-за поступка одного негодяя он пересмотрит весь свой взгляд на мир? Он уже почти час безуспешно пытался найти следы взлома на компьютере. Проверил данные, системный кэш, даты открытия секретной программы. Ничего подозрительного, словно никто посторонний и не влезал туда. Липов — хитрый лис, этого не отнять. Но не настолько же. Стало жарко. Вадим включил кондиционер, позволяя прохладным потокам воздуха освежить взмокшее лицо. Пару минут просидел в тишине, собираясь с мыслями. Мысленно набрал номер и приготовился слушать. После шестого гудка уже хотел отключиться, как услышал запыхавшийся голос. «Вадим, извини, немного занята была». Вадим хмыкнул. «Это как же? Когда нейрофон звонит в голове, а трубки под рукой нет, это хуже назойливого комариного писка». «Как отец? Все окей?» «Можно и так сказать. Только уложила в постель. 2 часа бесновался. Он то кричал, то плакал. Представить себе не можешь, каково это. Временами на него накатывают истерики, как волны на берег. Но сегодня это показалось настоящим цунами. Успокоительное помогает». «Ты о чем? Он сидит на лекарствах?» Вадим не мог поверить ушам. Наниты контролировали уровень гормонов в крови, действуя так, как не способны любые таблетки, причем без всякого вреда. «Ты же слышал его. По-моему, он дал бы себе привить машины?» «Извини, как-то не подумал». «А что с ним? Какое-нибудь психическое расстройство?» «Я возила его в 2 клиники в Москве. Психиатры разводят руками. Говорят, что это какой-то маниакально-депрессивный синдром. Хотели положить на обследование, но я...» «Не могу, понимаешь? А что, если ему там станет только хуже? К тому же он не может без меня. После смерти мамы он совсем один». «Поэтому ты взялась за тот проект? Хочешь вылечить не только синдром Дауна, но и заболевание отца?» «Тысячи людей в мире проходят через то же, что и я. Наниты бесполезны в душевных заболеваниях. А так не должно быть». «Ладно, хватит об этом. У меня и так голова кругом. Как дела в офисе? Черкизов рвет и мечет? Я боюсь возвращаться на работу». «Мы с ним пришли к разумному компромиссу», — протянул Вадим, сдерживая яростные порывы при упоминании имени. «Думаю, что напишешь объяснительную и всего делов. Кому какое дело вообще? Ты не могла поступить иначе, он же твой отец». «Грачев не любит нарушений трудового распорядка», — устало протянула девушка. «Ну ты прав. Чего мне бояться? Я ведь не на танцы убежала. Я собираюсь заскочить на работу. Нужно скопировать на флешку кое-какие данные. Не могу просто сидеть дома и ничего не делать». «Лучше оставайся дома. Скажи мне, и я вышлю тебе на почту». «О, спасибо!» В голосе Тани отчетливо прозвучали восхищенные нотки. «Буду благодарна. Вадим, может, заедешь после работы ко мне? Мне очень надо с кем-нибудь поговорить». Вадим немного поразмышлял, пытаясь найти в словах девушки скрытый смысл. Вряд ли Таня приглашала его, чтобы попить чайку и испробовать новую пуховую перину на кровати. Тем более, если рядом спал больной отец. «Загляну. Все равно надо завести тебе книжку твоего папы». «Ты нашел ее? Блин, а я думала, что он посеял ее по дороге домой». «Жаль». «О чем ты?» «Просто от этой Библии у меня мурашки по коже. Увидимся». «Не у тебя одной», — вздохнул Вадим. Уже при подходе к турболифту инженер понял ошибку. Совсем забыл спросить, о какой именно информации шла речь. «И что прикажете Тане выслать?» Вадим мысленно представил образ девушки, набирая номер, но мгновенно сбросил. Вошел в лифт и нажал номер верхнего этажа. Створки двери задвинулись, не давая возможности передумать и выпрыгнуть. К черту предосторожности. Грачева далеко не дура, она выслушает его обвинение. Он покажет свои расчеты на компьютере, наизусть прочитает формулы, если понадобится. Да, у него косвенные улики, но зато какие! Липов получил данные на халяву. Он не работал над этим месяцы напролет. Вадим вышел из лифта и сделал несколько шагов. Остановился, как вкопанный. Площадка выводила на два коридора, но голографические стрелки не горели. И он ощущал духоту. Воздух словно наполнили парами кипятка. Настолько он казался жарким и спертым. А ведь каких-то пару часов назад здесь было прохладнее, чем на остальных этажах. Грачева не поскупилась на дюжину кондиционеров. «Зря в гороскоп не заглянул», — прошептал инженер, протирая вспотевший лоб. «Сегодня адский денек выдался». Астрологам Вадим не верил. Он прагматично относился к таким вещам, как рок и судьба. Но сегодня готов был поверить во что угодно. «И что теперь? Петлять по жаркому лабиринту с тщетной надеждой добраться до директрисы?» Ситуация на редкость дурацкая. Стоило хотя бы позвонить ей сперва. Но прямого номера Грачевой Вадим не знал, а болтовня с секретаршей ни к чему бы не привела, кроме головной боли и Черкизова, который наверняка прослеживал звонки. Оставалось одно — валить обратно. Но прежде чем он сделал шаг назад, услышал голоса, едва слышные, но вполне подходящие для маяка, который вывел бы Вадима куда нужно. Оставалось лишь идти на звук. Свернул направо, проскользнул поворот, пялись на однообразные стены. Дышать становилось все тяжелее, голова начинала кружиться. Поломка, что ли, на этаже? Свет вырубила? Или Грачева решила устроить сауну на дому? Голоса становились громче. Мало-помалу Вадим разобрал несколько отдельных слов. Говорили двое. Писклявый мужской голос показался инженеру знакомым, а другой — женский, необычно приятным и ласковым. Спустя несколько секунд преодоления очередной развилки на этаже архитектор явно торчал на наркоте при проектировании. Голоса приблизились максимально близко. «Не сопротивляйся», — проговорил женский голос. «Я же знаю, что ты хочешь». Вадим подошел к углу стены, осторожно высунул голову. Поток жаркого воздуха накрыл лицо. Глаза непроизвольно закрылись. Словно в том месте горел яркий пожар. «Мы не можем», — запищал мужчина. «Это подорвет дисциплину». «Я директор и могу менять правила», — ответила женщина. «Так что брось свои отговорки. Я же чувствую, что у тебя встал». Вадим набрал в легкие душный воздух, вновь заглянул за угол и обомлел. Екатерина Грачева прижимала к стене худенького и испуганного Лесницкого. Твидовый пиджак потерял свой цвет и словно стал черно-белым. Ширинка на гладких брюках расстегнута. Да и сама директриса выглядит не лучше. Блузка распахнута, кружевное белье оголяет высокую грудь. Вырез на юбке показывает длинную стройную ногу, которой женщина прижимала мужчину к стене. В голове Вадима пронеслась кавалькада мыслей. «Ничего себе попал!» Словно открыл дверь в комнату, за которой скрывался грязный секрет. Теперь ясно, чем Грачева занималась на своем этаже в неурочное время. Личная жизнь била ключом. Но Лесницкий, правда, она рехнулась. И откуда идет жар? Как от печки. Неужто эти двое настолько возбудились? Смешно. «Екатерина Семенов...» Лесницкий не договорил. Грачева схватила его ладонь и прижала к полуобнаженной груди. «Чувствуешь?» — прошептала она, но Вадим ясно различил каждую букву, словно стоял рядом с ними. «Ощупал. Соски набухли, стали тверже камня. Я знаю, что у тебя там настоящая скала». Грачева резко опустила другую ладонь в ширинку, сделала несколько движений вверх-вниз. Лесницкий застонал. Сопротивлялся только для виду. «Все, хватит!» — произнес он, отталкивая от себя женщину. «Это зашло слишком далеко. Я не могу. Вы моя начальница». «А вот это зря», — другим тоном проговорила Грачева. «Меня никто не смеет кидать, особенно такая размазня, как ты». Директриса громко кашлянула. Вадим только сейчас заметил, что кожа Грачевой оставалась сухой и бледной, в отличие от Лесницкого, с которого пот катился градом. Черкизов появился внезапно, словно соткался из воздуха. Молча подошел к Лесницкому и ударил в живот. «За что?» Лесницкий скатился по стене вниз, держась за ушибленное место. Вадим не дышал. Сердце в груди ритмично отбивало знакомую дробь. Страх завладел каждой клеточкой тела. «Я говорил тебе, предупреждал!» — грубо отозвался Черкизов. «Нанопанки должны быть устранены. Что ты мне ответил?» «Жизнью поклялся, что вычислишь ублюдка в кратчайшие сроки. Прошли уже 2 недели. И где результаты?» «Я не виноват!» — захныкал Лесницкий, ползая по полу. «Наши сенсоры имеют ограничения. Нанопанки слишком быстрые!» Грачева скинула с себя блузку. Несмотря на охвативший его ужас, Вадим не мог не восхититься идеальной фигурой. Директриса подняла ногу и топнула. Леденящий кровь крик разорвал пустынные коридоры. Вадим ясно услышал неприятный треск. Каблук женщины сломал ладонь Лесницкого. «Жалкое ничтожество», — сказала она, — «даже для человека. Расскажи, как ты вообще потерял невинность? Или...» «О, да, я знала. Не трогайте меня!» Лесницкий рыдал в голос, прижимая к себе поврежденную кисть. «Я же все для вас делал. Следил, докладывал, выполнял малейшую прихоть. Я не заслужил». «Не смеши», — фыркнул Черкизов. «От тебя проку было не больше, чем от комнатной мыши. Мы избавляемся от слабых звеньев в корпорации». Грачева расхохоталась. Вадим отошел назад. Слава богу, что свет от лампы над ним не дает увидеть его любопытную физиономию. Нужно сваливать, а не смотреть окончание этого фарса. «Держи его», — скомандовала директриса. Круглая физиономия главы безопасности расплылась в отвратной усмешке. Лысина поблескивала во флуоресцентных лучах. Ни следа пота. Наоборот, кожа все больше казалась шершавой и сухой. А ведь здесь 40 градусов, не меньше. «Этого не потребуется», — с презрением бросил Черкизов. «Погляди на него, что кусок дерьма». Вадим с трудом различал сгорбленную фигуру возле стены. Бедняга походил на загнанного ребенка, которого подвергали обидам другие дети. «Отойди!» — резко бросила Грачева. Черкизов кивнул и скрылся из виду. Директриса стала меняться в лице. Вадим сузил глаза, стараясь лучше разглядеть женщину, с трудом веря, что это все наяву. Короткие волосы Грачевой словно тронула седина, на гладкой коже лица появилась сеть морщин, губы побелели и едва различались. Но хуже всего глаза. Она на миг повернула лицо к Вадиму, и тот зажал рот ладонью, чтобы не закричать. Огромные провалы на месте глаз, заполненные чернотой. Ничего человеческого, лишь глубокая, всепоглощающая тьма. Грачева подняла руку, сжимая и разжимая пальцы, будто что-то ловила, но точно не мячик. Лесницкий издал очередной визг и затрясся возле стенки, как будто в конвульсиях. Тело билось об стенку, голова качалась в разные стороны, а конечности бессильно дрыгали, показывая жуткий танец марионетки. Неожиданно все прекратилось. Голова Лесницкого поникла на груди. Грачева сделала резкий рывок ладонью, и изо рта мужчины вырвался небольшой светящийся шарик, переливавшийся гаммой красок. Директриса поймала его и спрятала в руке. «Я думала продлиться подольше», — разочарованно протянула женщина. «Не рассчитала своих сил. А жаль». «Это намного больнее, чем заживо сдирать с людей шкуру», — усмехнулся Черкизов, появляясь рядом с Грачевой. «Ты же знаешь, что я этим когда-то баловался. Во времена Средневековья так легко управлять душами лохов». «Скоро все переменится», — сказала директриса, поднимая блузку с пола. К ней вернулось прежнее лицо, а глаза вновь приобрели ярко-голубой оттенок. «В этом времени люди слишком ценят свободу воли, упиваясь своим могуществом над силами природы. Но в ключевой пищевой цепочке мы займем их место. Люди готовы душу отдать за совершенное здоровье и бессмертие». «И они слишком привязаны к технологиям», — кивнул Черкизов. «Что делать с телом? Отправить на переработку?» «Нет», — покачала головой Грачева. «Пусть ребята из второй башни позаботятся о нем. Внедрим в него одного из наших братьев. Лучше всего специалиста по технологии разведки. Я хочу, чтобы к концу недели голова нанопанка красовалась на моей стене. Ясно?» Вадим не дослушал. Шок, заполонивший его душу, немного прошел, и этого оказалось достаточно, чтобы взять под контроль тело. Инженер кинулся по коридорам назад, стараясь не вызывать лишнего шума. Хвала богам, что на верхнем этаже не устанавливались камеры слежения. И теперь Вадим понимал, почему. Но выбраться оказалось не так просто. Дважды он упирался в стенку, сделав лишний круг по проходам. Пришлось возвращаться назад, стараясь запомнить каждое ответвление, каждую закрытую дверь. Мозг отказывался соображать. Картинка с черными глазами никак не хотела уплывать от мысленного взора. Паника завладевала Вадимом, который ощущал себя птицей в клетке, бьющейся о прутья решетки. «Да кончится этот проклятый лабиринт или нет?» Кабина турболифта появилась внезапно. Не веря своему счастью, инженер с разбегу оказался в ней, больно ударившись плечом о деревянную панель. Нажал на сенсорную кнопку и вздохнул от облегчения. «Неужели это все взаправду? Они убили Лесницкого, вытащили из него душу. Черные провалы вместо глаз. Все как в Последнем Завете. Может, это галлюцинации?» Дочитался. Створки лифта отодвинулись в стороны, пропуская на нужный этаж. Вадим выбежал из кабины, чуть не столкнувшись с каким-то лаборантом в халате. Где-то в глубине головы донесся возбужденный оклик, но инженер ничего не соображал. На автомате дошел до кабинета, ворвался внутрь и откинулся на кресле, зажав лицо ладонями. Или, может, эта проклятая книжонка заразна? Безумие инфицировало страницы, проникло в организм и заставило его видеть то, чего никак не может быть. Хорошенькое дело. Вскоре он присоединится к отцу Тани в крестовом походе против ловцов душ. Но это не видение. Вадим промок насквозь, ощущал, как одежда прилипла к телу. До сих пор слышал крики Лесницкого, жуткий смех Грачевой, помнил каждое слово Черкизова. Видел светящийся шарик, выходивший изо рта бедняги. И чем это могло оказаться, кроме его души? Он работал на монстров. Осознание прошлось острым лезвием по мозгу, больно отдавшись в висках. И если ловцы душ способны вселяться в тела людей, то он не может никому доверять. Любой человек в башне может оказаться вражеским шпионом. «Вражеским? Но это же не война!» «Нет», — прошептал Вадим, разглядывая дрожащие колени. «Это намного хуже, чем война. Там есть две стороны, сражающиеся друг с другом. Здесь перевес на стороне тех, о ком никто даже не подозревает. Если корпорацию контролируют эти чудовища, то возможно ли, что везде то же самое? Что если нанотек — это их детище? И что еще за команда зачистки из другого здания? В двух башнях находились дополнительные лаборатории, склады, автоматические ангары для техники. Именно оттуда на инженерные этажи доставлялись необходимые грузы — металл для нанороботов и ампулы для прививания. Вадим не понимал, зачем строить высокие здания, если там минимальный персонал. Похоже, что истинное назначение башен более нетривиальное, чем можно представить. Вадим набрал номер Тани, сам того не осознавая. Когда услышал мягкий отзвук ее голоса, то в душе как-то сразу потеплело, а сердце перестало учащенно биться. Только ей он может доверять. Девушка догадалась обо всем задолго до него. «Дай мне пароль Черкизова». «Что? Зачем тебе?» Вадим поморщился. Вдаваться в долгие объяснения совсем не хотелось. Да и кто знает, вдруг в нейрофоны вставили прослушку. «Это очень важно. Объясню, когда приеду к тебе вечером», — бросил он. Таня не стала больше приставать с расспросами. Просто назвала код, который Вадим ввел на экране стола. Влезть в секретную базу данных труда не составит, Но что, если его вычислят? Не лучше ли воспользоваться компьютером из лаборатории? Но Вадим отбросил пугливую мысль в сторону. Какой смысл прятаться? Если все, что произошло, не плод его воображения, то больше в нанотек он не вернется. И Тане не позволит. Да и сомневался он, что кто-то будет проверять логи в сетях. Сейчас Грачева бросит все силы на поиск нанопанков, да и фальшивый проект Липова не будет стоять на месте. Кстати, о проекте. Вадим вошел в главный компьютер. Быстро набрал необходимый код, искренне надеясь, что Черкизов его не сменил. Прошла пара секунд проверки, и вуаля! Инженер оказался в меню выбора, где можно проверить истинные сведения. Пальцы торопливо теребили сенсорную панель, отбрасывая ненужные данные. Первонаперво проверил информацию о необычном металле. Все сходится до мельчайших деталей. Чертежи нанитов не поддаются логическому объяснению, работая на каком-то невиданном двигателе. Еще несколько минут Вадим не отрывался от данных, о которых Таня даже не упомянула. Оказалось, что даже питание нанороботов от тела человека имеет ряд совершенно необъяснимых особенностей. Любой инженер, увидев такое, покрутит пальцем у виска и нервно захихикает. Это полностью опровергало даже элементарную физику. Взгляд остановился на помеченном звездочкой проекте под любопытным названием «Светоч». Вадим открыл меню и пробежал глазами первый абзац документа. И впервые за день ему захотелось выпить что-то покрепче, чем кофе. А ведь он пережил за сегодня и не такие ужасы. Согласно параграфу, проект «Светоч» имел одну конкретную цель — изучение воздействия нанороботов на психику человека. Исследования проводились в направлении подавления воли, контроля над сознанием, отключения отдельных участков мозга. Раз в год каждое отделение нанотек в мире, независимо от численности и оснащения персонала, обязано проводить испытания. И, судя по записям в журнале, последнее происходило всего месяц назад. Здесь же хранился и видеофайл. И где же хваленая конфиденциальность корпорации? Каждый клиент имел право на проведение операции без посторонних глаз? Чушь собачья. Везде понатыканы скрытые камеры. Включить видеофайл и вывести на экран. Вадим не часто пользовался голосовым управлением, но ему хотелось просто услышать собственный голос, наполнив его твердостью и готовясь ко всему. Он отошел от стола к двери и щелкнул электронным замком. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь зашел не вовремя. Голограмма показывала небольшое помещение. Мягкие диваны по углам, шкафчики с ампулами, ничего необычного. В башне таких комнат не меньше дюжины. Здесь людям прививают нанитов. Спустя несколько секунд туда вошли трое. Медсестра в голубом халате молча указала рукой на один из диванов. Вадим тщетно всматривался в лицо девушки, пытаясь узнать знакомые черты. Но этой работницы никогда не видел, 100%. Диван заняли двое молодых людей, по виду муж и жена. Темноволосый парень в джинсовой куртке обхватил рукой плечи подруги, которая с испугом косилась по сторонам. Миниатюрная, с рыжими волосами и в ярко-розовом свитере. В этот момент камера приблизилась, увеличивая зум. Появился звук, настолько хороший, что Вадим вздрогнул, словно находился рядом с ними. «Не волнуйтесь, процедура безболезненная», — проговорила медсестра, надевая браслет на руку девушки. «Сейчас снимем показания и узнаем, в чем проблема». «Слышишь, Оль», — подбадривающе произнес парень, — «я же говорил, что все обойдется. Никто не собирался тебя тут резать». Девушка поежилась. Выглядела не очень. Бледное осунувшееся лицо с темными кругами возле глаз. «Голова снова болит», — бросила Оля. «Стас, только не уходи, пожалуйста. Мне так страшно». Парень едва улыбнулся и прижал девушку к себе. «Простите, что пришлось принять вас здесь», — сказала медсестра, отходя к компьютерному терминалу. «В главном здании сейчас все занято. Просто не представляете, сколько людей приходит к нам в выходные дни. Но политика корпорации — оказывать помощь каждому клиенту, независимо от обстоятельств». Вадим нахмурился. «Значит, эту парочку отвели в одну из башен. А ведь там нет ничего подобного. Вход посторонним без карточек доступа запрещен. По крайней мере, так считал он сам». Медсестра вновь появилась в объективе. На этот раз держала в руках какой-то странный прибор, напоминавший древний мобильный телефон, но округлой формы. «Небольшие неполадки в системе связи между нанороботами», — с улыбкой произнесла девушка. «Из-за этого нарушился электрохимический баланс в вашем организме. Можете снять браслет». Оля переглянулась со Стасом. «Вы все исправите?» — передавая браслет, спросила она. «Это очень просто», — ответила медсестра. «И совершенно безболезненно. Этот прибор свяжется с нанитами дистанционно и исправит ошибки». А вот это Вадиму не понравилось, потому что говорила она полнейшую чепуху, явно выдуманную в попыхах. Не существовало никаких приборов, способных исправлять недостатки роботов щелчком кнопки. Любой в корпорации знал, что для подобных процедур существовали специальные камеры, где человека подвергали излучению с ног до головы. «Как я выгляжу?» — спросила Оля. «Страшнее атомной войны», — пошутил Стас. «Через минуту будешь как новая. К тому же я люблю тебя даже такой. Ты же знаешь». Парочка потянулась друг к другу и поцеловалась. «Делайте», — сказала Оля. «Прошу вас, встаньте», — кивнула медсестра. Парень помог подруге подняться с дивана. Медсестра вновь улыбнулась им, но даже с такого расстояния Вадим распознавал там фальшь. Девушка подняла руку с прибором и сделала легкое движение, словно протирает пыль с невидимого стекла. Молодые люди зачарованно наблюдали за ней, пока в глазах не появилось тупое отсутствующее выражение. Камера сфокусировалась, показывая двух застывших истуканов, размеренно качавшихся в разные стороны. Лица окаменели, ни один мускул не вздрагивал, только с губ Оли медленно сползала тонкая нитка слюны. «Наконец-то!» — голос Черкизова заставил Вадима подпрыгнуть на стуле. «Ненавижу, когда они так тормозят!» Лысая макушка главы безопасности появилась в кадре. «Ты не слишком переборщила с дозой?» — спросил Черкизов, грубо вырывая прибор из рук медсестры. «Ну, понятно. Сколько времени ты находишься в этом теле?» «Достаточно», — неопределенно отвечала девушка. «Я прошла ускоренный курс подготовки. Не принимайте меня за дуру». «Ой, да ну!» — фыркнул Черкизов. «Мне иногда кажется, что безмозглые мешки с костями и то лучше разбираются в наших технологиях. Давай сделаем все по-быстрому. У меня, в отличие от некоторых, куча дел и мало времени». Девушка скривилась. Вышла за пределы действия камеры, а Черкизов достал из кармана сиреневого пиджака что-то блестящее. «Нет, ну ты посмотри на них! Что зомби?» — заорал Черкизов. Мужчина вложил в руку Стаса рукоятку длинного, заостренного предмета, напоминавшего скальпель. «Вонзи ей в ногу!» — приказал Черкизов. Парень безропотно размахнулся и ударил. Оля даже не вскрикнула, а продолжала качаться на месте, словно маятник. Рукоятка скальпеля торчала из колена девушки. Темная кровь тонкой струйкой стекала по ноге на пол. «Смех!» — крикнул Черкизов. «Разум людей настолько сложен, что даже самые совершенные компьютеры не дотягивают до него. Но управлять им настолько легко, словно это игрушка в руках у ребенка. Но нам не нужны тупые марионетки и безмозглые туловища. Души людей должны ощущать себя свободными, иначе меркнут и теряют свое безграничное сияние». «А вы поэт прямо?» — откликнулась медсестра. «Не думали издать сборник стихов?» «Не юродствуй», — ответил Черкизов. «А то вылетишь из своей шкурки быстрее, чем я вытяну из них душу». Девушка ничего не ответила. Глава безопасности провел прибором над застывшей парочкой. Мгновение, и они ожили, словно каменные статуи, превращенные в живых существ. «Так быстро?» — спросил Стас, оглядываясь по сторонам. «Оля, ты как?» Девушка молча вытащила из ноги скальпель. Даже не поморщилась. Передала в руки Черкизову и улыбнулась парню. «Никакой боли больше», — сказала она. «Чувствую себя так, будто родилась заново. Энергия из меня бьет ключом». «Сгоняем в аквапарк», — ухмыльнулся парень. «Неплохо бы окунуться в воду». Черкизов демонстративно кашлянул. «Ой, простите», — сказала Оля и глупо захихикала. «Спасибо за помощь. Мне только ногу промыть надо, а то столько крови. А обязательно было вставлять туда бритву?» «Конечно», — кивнул Черкизов. «Только это не совсем бритва, и ваша рана давно затянулась. Но, к сожалению, поездку в аквапарк придется отложить». «Это почему?» — нахмурился парень. «Потому что корпорация остро нуждается в вашей помощи», — с тонким налетом грусти ответил Черкизов. «Вы ведь не против, если я возьму у вашей супруги душу? Уверяю, от этой процедуры зависит ваше будущее». На лице парня не отразилось ни испуга, ни тем более гнева. Он широко улыбнулся и хлопнул в ладоши, словно ребенок, которому пообещали мороженое. «Валяйте!» — кивнул он. «Мою тоже берите. Для корпорации нам ничего не жалко». «Жалко у пчелки», — усмехнулась Оля. «Только давайте побыстрее. Может, еще успеем в аквапарк сегодня». Черкизов расхохотался, повернул голову в сторону камеры и помахал пухлой ручкой. Глаза наполнились черной мглой, лишь тусклые отблески от ламп напоминали зрачки. «Выключить!» — крикнул Вадим и отвернулся. «Да что же это за хрень такая, господи!» «Достаточно на него сегодня. Сыт по горло. Сколько еще невинных душ эти монстры вытащили из людей? Сотни? Тысячи? Или еще больше?» Корпорация не просто поработила человечество. Она собиралась использовать его как огромную ферму, где откормленные и довольные животные давали бы столько жизненной энергии, сколько ловцам нужно. Нанороботы блокировали что-то в мозгу человека, подавляя его чувство самосохранения. Эта бедная парочка совершенно не понимала, что происходит. Единственное, что их интересовало, так это проклятый аквапарк. Если ловцы душ разработали подобную систему контроля, то скоро все человечество будет ходить за ними на задних лапках. Вадим вновь провел рукой по сенсорной поверхности. Имя Липова нашел почти сразу. Открыл файл и присвистнул. Корпорация не просто недовольна текущим положением дел. Верхушка «Нанотек», состоявшая, видимо, из высокопоставленных ловцов душ, яростно призывала ускорить процесс вакцинации. Они угробили 3 года на расширение программы, но в итоге немногим больше половины населения планеты приобщилось к нанитам. Судя по данным, полный охват человечества мог завершиться лет через 5. Слишком медленно. Неудивительно, что они так заинтересовались проектом Липова. Вадим вышел из сети, старательно стер все следы со своего компьютера. Впрочем, какой смысл? Черкизову требуется всего лишь проверить логи входа, чтобы засечь IP-адрес. Все оказалось гораздо хуже, чем он ожидал. Они все под колпаком у кучи монстров. Инженер ощущал, как дрожат коленки, а бешеное биение сердца напоминало беспрерывный станок. Пот выступил на лбу, стекая на глаза огромными каплями. Невозможно уместить в сознании что-то настолько ужасное, отчего кровь стынет в жилах, а по телу пробегает колкая дрожь. Черкизов прав. Разум человека — необычайно мощный инструмент, но настолько хрупкий, что разламывается при легком толчке. Почва теряет свою твердость, и можно не только упасть, но и утонуть в грязном и зловонном болоте сумасшествия. Многие слабые духом сдаются без боя. Но Вадим с детства отличался недюжинной силой воли, упорно переступая через преграды судьбы. Нужно сваливать отсюда, да поскорее. Приехать к Тане и все рассказать. Да, получится смешно. «Привет, а ты в курсе, что твой отец никакой не псих? Все, что сказано в его Библии, абсолютная правда». Вадим не стал ждать, пока отчаянные мысли завладеют мозгом. Засунул книжку за пазуху, рванул дверь на себя и выскочил в коридор. «Так лучше». Не успеешь испугаться. Белые стены отражали неясные тени пробегавших сотрудников. Инженер опустил глаза, уставившись в пол. Не стоит привлекать внимание. Любой из них может оказаться монстром. Хотя Вадим не сомневался в том, что мелкие сошки заинтересуют ловцов душ. Эти уроды выбирают тела богатых и влиятельных, занимая ответственные посты на верхушке. Что-то у них есть от людей. Но только самые худшие из качеств. Турболифт мгновенно доставил его на 1-й этаж. В фойе все еще полно народу. Рабочий день заканчивается в 7 вечера. На громадном голографическом экране над стойкой ресепшн вовсю рекламируют новый продукт. «Вас что-то не устраивает на собственном лице? Слишком длинный нос? Тупой подбородок? Или губы недостаточно ярко выражены? Мерзкая родинка пугает людей? Или шрам на щеке уродует вашу изначальную красоту?» Услуги пластических хирургов стоят не только времени и денег, но и чересчур рискованны. Теперь корпорация «Нанотек» предоставит вам шанс не только изменить недостатки в вашем облике, но и полностью изменять неограниченное число раз. С помощью виртуального редактора вы сами сможете подобрать подходящее лицо для себя, запрограммировать нанитов, которые безболезненно изменят ваш облик всего за одну ночь. Вы не узнаете себя в зеркале на следующее утро. Вадим проскользнул мимо хохочущих девушек, показывающих пальцем на экран, где лупоглазый и прыщавый парень менялся на глазах, превращаясь в смазливого кореглазого блондина. «Браво, Нанотек! Еще одно фальшивое чудо для человечества!» И никто не осознает, что последствия введения подобного обновления будут катастрофическими. Любой преступник, совершивший убийство или ограбление, сможет изменить облик и спокойно проживать остаток своей жизни. Хорошо еще, что обновление поступит в продажу только к концу года. Вадим вышел из здания, бросая взгляды на мириады водяных брызг, отбрасываемых фонтаном. Солнце скрылось за огромным кучевым облаком, город погружался в сладостную тень. Слишком жарко для весенней погоды. «Ты меня слышишь?» Громкий мужской голос прозвучал настолько близко, что Вадим изумленно переглянулся. Никого рядом не оказалось. Может, нейрофон глюканул? Бывали случаи, что он включался просто так? «Кто это?» — спросил инженер. «Знаешь, где находится гостиница «Космос»?» Вопросом на вопрос отвечал голос. «Иди туда. Там я тебя встречу». «Эй, может, объясните? Время — деньги. Если хочешь помощи, то не спорь. И без фокусов. Я читаю твои мысли». Вадим сглотнул слюну. «Да кончится, наконец, этот проклятый день или нет?» Он перешел дорогу, пройдя по оживленной улице и пересекая несколько дворов. Гостиница вздымалась над пятиэтажками, напоминая прямоугольную спичечную коробку с сотнями окошек. Вадим не успел подойти к зданию. Он остановился, молча ожидая, когда светофор отсчитает оставшееся время и загорится зеленым цветом. В этот миг что-то просвистело над ухом. Чьи-то мускулистые руки обхватили его за плечи, и он вскрикнул. В глазах появились сотни огненных точек, отчего пришлось зажмуриться. «Добро пожаловать в мой скромную обитель», — прозвучал знакомый голос, на этот раз явно не в голове у инженера. Вадим открыл глаза и упал на колени. Тело дрожало, а в глазах до сих пор рябило. «Со всеми так бывает при первом прыжке», — сказал незнакомец, лицо которого невозможно было рассмотреть. «Особенно, если они не закрывают глаза. Телепортация подобна полету в космос. Не подготовился, можешь не выдержать перегрузок. Но ты ведь сильный мужик. Раз не стал паниковать, когда увидел истинное лицо своих начальников». Вадим несколько раз протер глаза. Зрение возвращалось. Туман рассеялся, и он разглядел высокого парня в линялых джинсах и порванной футболке. Молодое лицо покрыто трехдневной щетиной, темные волосы торчат в разные стороны. «Ты нанопанк? Тот самый, которого разыскивают?» «Чудеса дедукции!» — рассмеялся парень. «Слышишь, тупица, да он посообразительней тебя будет!» «Оскорбления не помогут вам вывести меня из себя», — отвечал механический голос, лившийся откуда-то из пространства. «Не забывайте, что во мне не заложены человеческие эмоции». «Блин, ну какой же ты зануда!» — покачал головой нанопанк. «У тебя самообучаемый процессор, так что поддержи беседу. Глянь на нашего инженера. Бедняга словно язык проглотил. Никогда не видел нанопанков». Вадим приподнялся, отряхивая штаны. «Значит, парень перенес его в один из номеров гостиницы. Здесь же везде встроен отдельный искусственный интеллект». Комната огромная, но практически пустая. Кровать в углу, миниатюрный столик и шкафчик. Довольно спартанская обстановка, но, видимо, нанопанк вполне доволен. Огромное обзорное окно выводило на длинный силуэт башни корпорации. Вот же номер. Хитрый безбашенный сукин сын. Прятался под носом у нанотек. Никто не стал бы его искать здесь. «Я Виктор», — представился парень. «Любуешься видом, Вадимка?» «Ты совсем не похож на фоторобот», — растерянно ответил инженер. «У меня есть связи в полиции», — ответил Виктор. «Как видишь, наша ячейка сопротивления растет. Правда, раньше я считал, что борюсь против людей. Обычных жадных ублюдков, готовых сделать все, что угодно ради выгоды и обретение власти над миром. Но твои мысли, что я уловил, когда ты вышел из здания... Ты точно видел это? Расстройства психики у тебя нет? Вадим скривился и посмотрел на нанопанка так, словно тот представлял собой мерзкое и надоедливое насекомое. «Ладно, я понял», — взмахнул руками Виктор. «Ловцы душ, говоришь? Ты, конечно, прости, но я вынужден был влезть в твою голову. Но у меня нет выбора. Я должен знать, что готовит корпорация. Ты знал, что ваши башни экранируются от телепатического вмешательства?» «Я даже не знал, что за нами наблюдают», — фыркнул Вадим. «Почему я вообще должен тебе верить? Ты ведь преступник. Нанопанки известны своей склонностью к криминалу». «Потому что иначе ты останешься один. Кто еще сможет тебе помочь? Твоя подружка Таня? Какой прок от глупой блондинки?» Вадим схватил нанопанка за грудки. «Не смей ее так называть. У нее мозгов больше, чем у всех нанопанков вместе взятых». «Тише, Ромео. Проблемы с чувством юмора», — усмехнулся Виктор. «Мне ничего не стоит кинуть тебя об стенку». Вадим отпустил парня. «Да чего же наглый и самоуверенный тип?» «Да, я такой», — поднял большой палец вверх нанопанк. «Ладно, все. Обещаю больше не читать твои мысли». «Так что ты предлагаешь делать?» «Бороться? Что же еще? Какие-то твари способны вытрясти из нас душу в буквальном смысле. Они вообще кто? Пришельцы? Демоны?» «Нечто посередине, я думаю», — ответил Вадим, вспоминая отрывки из «Последнего завета». «Тогда вмажем им по первое число», — ответил Виктор. «Но придется поднапрячь мозг, чтобы выдумать реально удачный план. Библия помешанного проповедника у тебя с собой?» Вадим молча вытащил книжку из-под пазухи, кинул в руки нанопанка, а тот аккуратно положил на столик. «Я знаю, что тебе можно доверять», — сказал Виктор. «Это ведь ты помог той девочке Марине». «Правда, потом она хотела спрыгнуть с крыши, но...» «Что?» — с ужасом воскликнул Вадим. «Да не парься. Я ее спас», — махнул рукой нанопанк. «И прочистил юные мозги, чтобы больше не страдала ерундой. Ты же знаешь подростков. Все больные на голову». «Уж кто бы говорил», — бросил Вадим. «Ты сам-то психиатр, когда последний раз был?» Виктор расхохотался. «И какие предложения?» — вздохнул Вадим. «Сейчас мы в меньшинстве. Ловцами душ могут оказаться кто угодно, а мы не можем их даже отличить от нормальных людей. Как же нам не проиграть в этой битве?» «Проиграть?» — горько усмехнулся Виктор. «Люди давно уже сдались. Преподнесли мир этим монстрам в праздничной упаковке, перевязав шелковой ленточкой. И не забыли снять штаны, позволив отыметь себя с радостным лицом. Нам предоставили доступ к сытной кормушке, заботливо поглаживая по шерстке. А мы довольно хрюкаем и просим добавки». Вадим не стал возражать. Правда убивала, забирая последние ростки надежды. А ведь он столько лет отдал корпорации, отдавая каждую свободную минуту, чтобы дать людям шанс на лучшее будущее. Но вместо этого забивал гвозди в крышку гроба свободы. «Тупица!» — крикнул Виктор. «А теперь давай седьмую Шостаковича!» «Я бы хотел упомянуть, что выбранное имя является оскорбительным для искусственного интеллекта». «Да боже ж мой! Заткнись и играй!» Компьютер издал громкое шипение, явно намекавшее на недовольство. Из динамиков полилась медленная музыка, тревожной трелью отдававшаяся в сердце Вадима. Он помнил эту мелодию еще со школы, но в то время мало осознавал, что это может означать. Фашистская рапсодия, громкий марш немецкой армии, сметающий все на своем пути ради завоевания мира. Но здесь борьба шла не только за свободу людей, за их жизни и за их будущее. Это война за самое важное, что есть в нас, за наши души, за то, что и делает нас людьми. А музыка все нарастала. Вадим живо представил растущие башни корпораций по всему миру. Толпы людей, жаждущих приобщиться к новой технологии, дающей неограниченное здоровье, продление жизни и идеальное тело. Нанотек строил свои центры даже в джунглях и арктических льдах, запускал собственные спутники, оплетая сетью всю планету. От них не спрятаться и не скрыться. Это громадный монстр с миллионами щупалец, жаждущий захватить каждое существо в любом уголке мира. «Что же нам делать?» — прошептал Вадим. «Как открыть людям правду? Нам никто не поверит. Сочтут психами». «Для этого мне и пригодится твоя помощь», — кивнул Виктор. «Ты можешь стать нашим скрытым агентом в рядах врага. Сколько понадобится времени, чтобы привести план Липова в реальность?» «До конца года», — ответил инженер. «Грачева бросит все ресурсы на него. Ведь от этого зависит слишком многое. Ловцам душ надоело ждать. Они хотят получить наши души, жадно впитать в себя. Подробности опустим. Ты готов бросить им вызов?» Вадим помедлил. Больше всего ему хотелось сбежать. Захватить Таню и улететь первым чартерным рейсом куда-нибудь на далекие острова. Но что от этого переменится? Когда корпорация закончит свой амбициозный проект, никто на планете не сможет уцелеть. Они активируют наниты, и все превратятся в довольных свиней, подставляющих горло под нож мясника. «На все 100!» — бросил Вадим, крепко пожимая руку на напанку. «Этого мало», — покачал головой тот. «От того, что мы сейчас сделаем, зависит очень многое. Не хочу показаться пафосным героем из старых геройских фильмов, но судьба всего мира зависит от нас. Так что нужно 200, 500, 1000%. И то этого может не хватить». «У тебя есть план?» «Конечно, будет. А сейчас нужно расслабиться и выпить. Эй, тупица, смени пластинку, заколебал. Тут и без того в петлю лезть хочется». С этими словами Виктор отошел к столику с непочатой бутылкой водки. На лице не отразилось ни капли беспокойства или страха. «Быть может, и есть шансы на победу. Мизерные, почти невесомые. Но нельзя сдавать позиции. Это Вадим усвоил и без слов. Битва только началась».